Не проронив ни слова, это страшилище с выпирающими костями чуть дернулось, будто напуганная птица, и нырнула к себе в квартиру, захлопнула с собой дверь с такой силой, что по заледеневшему лестничному колодцу прокатилось эхо, словно в заброшенном могильном склепе. Вернувшись к Вере, я увидел, что она накинула халат, на лице тревога и страх. Он удрал, дрожа от холода, сообщил я. Сняв халатик, она набросила его мне на плечи и бесстыдно голой прошествовала на кухню. «Я сварю кофе», — сказала она. «Что-нибудь пропало?» — поинтересовался я, следуя за ней. «Нет, насколько я вижу», — ответила она. «А сумка была в спальне. Потом пришел зачем-то специально». Она поставила на плиту кофеварку. «Отсюда ничего легко не унесешь. А раньше к тебе забирались воры?» «Нет, никогда. Даже русские не вламывались. У нас безопасный район». Я рассеянно смотрел на ее обнаженное тело, пока она расхаживала по кухне. И на минутку мысли мы опять обратились к судьбе Кассандры. Решил не упоминать вероятность, что у взломщика на уме было нечто иное, не грабеж. «Странно, что случилось это, когда ты как раз тут находился», — обронила Вера. «Но остаться меня уговорила ты, помнишь? Извини». «Ладно, неважно». Я вернулся в коридор, решив обследовать замок на двери. Он оказался марки «Эва». Отличный замок. Одного внимательного взгляда было достаточно, чтобы понять, как взломщик проник в квартиру. Необходимости ковыряться отмычкой, взламывать или отжимать дверь не было. Ключ от двери болтался на шнурке под почтовым ящиком. «Замка он не взламывал», — объявил я. «Ему не понадобилось, взгляни». Вера вышла в коридор и наблюдала, как я сдергиваю шнурок с двери. «Не очень разумно оставлять так ключ, если женщина живет одна», — укоризненно произнес я. «Верно», — виноват, согласилась Вера. «Обычно я закрываю дверь на задвижку, доложу спать, но сегодня вечером у меня, видно, мысли были заняты другим». Я запер дверь на задвижку. «Вижу, придется преподать тебе урок профилактики преступлений», — сказал я, ведя ее обратно в спальню. Глава 31. После многолюдной панихиды в Карлскирхе похоронный кортеж, сопровождавший гроб Элизабет Груен, медленно двинулся по Зиммерингерхауптштрассе к центральному кладбищу Вены. Я добрался до церкви барокко с приметным сверкающим куполом. От нее ехал в Кадиллаке Флитвуд. За рулем сидел американский солдат в увольнении. Он подрабатывал шофером. Все в Вене подрабатывали где-то на стороне, кроме того, что мертвых. А вот если вы мертвы, тогда Вена, пожалуй, лучшее для вас место в мире. Центральное кладбище в 11 округе, 500 акров и 2 миллиона усопших — это как город в городе. Прямые улицы, деревья и цветы, красивые статуи, изысканная архитектура. При условии, что у вас есть деньги и вы мертвы, конечно, вы можете провести тут вечность, обитая в монументальном великолепии, какое обычно доступно только императорам, монархам и тиранам. Фамильный склеп Груинов представлял собой бункер черного мрамора, орудийную башню на линкоре «Бисмарк», на котором скромными золотыми буквами выведена «Семья Груин». А у основания сооружения имена нескольких Груинов, погребенных внутри, в том числе отца Эрика Фридриха. Фасад украшала бронзовая фигура скудно одетой женщины, которая была бы как бы сломлена горем, на самом деле больше походила на разудалую дамочку, которая провела бурную ночку в ориентал-клубе, повеселившись там на славу. Так и тянула помчаться, разыскать для нее теплое пальтецо и притащить чашку крепкого черного кофе. Склеп был, если судить по стандартам египетских фараонов, самый скромный. Однако с четырьмя сфинксами, тоже черного мрамора, по одному в каждом углу. Так что, не сомневаясь, все потомки Птолемеев все-таки чувствовали себя вполне уютно в этом интерьере. И когда я вышел оттуда, отдав положенный последний долг матери Эрика, то так и ждал, что могильщик обыщет меня на предмет золотых скарабеев и наковыренных драгоценных камней. Ну и без того я поймал на себе столько подозрительных и враждебных взглядов, что можно было подумать, будто я Моцарт, разыскивающий свою безвестную могилу. Даже священник, он в своей лиловой накидке походил на французское пирожное в витрине кондитерской, и тот злобно покосился на меня. Я надеялся, что, нацепив темные очки, день был холодный, но яркий, солнечный, и, держась поодаль от других скорбящих, я сохраню относительную анонимность. Только доктор Бекемайер знал, как он считал, что я — это я, поэтому я никак не ожидал столь бурного выражения чувств от одной из служанок Элизабет Груин. Краснолицая, костлявое, дурно одетое существо, похожее на говяжью тушу в мешке, она недвусмысленно дала мне понять, что относится плохо к тому, что Эрик Груин вообще явился на похороны. Когда она говорила, то ее вставная челюсть подпрыгивала точно от легкого землетрясения в голове. «У вас еще хватило наглости явиться сюда с явным отвращением», — прокаркала эта старая ведьма. «После всех этих лет, после того, что вы сделали, ваша мать стыдилась вас, вот что, стыдилась!» Ей было отвратительно, что Груэн так поступает. «Позор, ваш отец отстегал бы вас кнутом!» Я промямлил какую-то банальность, что все случилось так давно, и быстро направился к главным воротам, где оставил американца с машиной. Несмотря на холод, на кладбище царило оживление. Двигалась другая похоронная процессия, и несколько человек шагали в том же направлении, что и я. Я почти не обращал на них внимания. Даже на джип международного патруля, припаркованный чуть поодаль от Кадиллака, не посмотрел. Я сел в машину, и американец рванул с места, будто преступник, за которым гонится. «Какого черта?» — заорал я. «Я ведь на похоронах присутствовал, а не банк грабил». Водитель, совсем юный парнишка с ежиком волос и ушами, словно две внушительных размеров дверные ручки, мотнул головой на зеркало заднего обзора. «Международный патруль», — сказал он на вполне сносном немецком. Я обернулся взглянуть через заднее окно, и правда, джип сел нам на хвост. «Что им нужно?» — завопил я, пока он гнал машину по Зиммерингеру. Лихо свернув на узкую боковую улочку, он ответил: «Или гонят за тобой, приятель, или за мной». «За тобой? Но что ты сделал?» «Моя машина!» — перекрикивал мотор водитель. «Только для оккупационных служащих, а еще сигареты, выпивка и нейлоновые чулки в багажнике». «Распрекрасно просто!» — возмутился я. «Прибольшое тебе спасибо, только мне и не хватало вляпаться в неприятности с полицией в день похорон моей матери». Сказал только, чтобы ему стало плохо от таких слов. «Да ладно, не волнуйся», — белозубо ухмыльнулся он, — «пусть сначала поймают. Эта машина запросто обгонит какой угодно джип, у нее в моторе 4 слона. Если не вызовут по радио подмогу на перехват, тогда оторвемся». «Кроме того, эту патрульную наверняка ведет американец, такое правило. Наша машина — наш водитель. А американские водители не безумцы. Вот если рулит Иван, тогда у нас проблемы. Таких бешеных водителей, как Иван, и нигде нет». С русскими я ездил и знал, что парнишка не преувеличивает. Мы мчались через восточные окраины в центр. Джип не терял нас из виду до самой железной дороги. Только тут мы сумели оторваться. «Вот!» — я кинул несколько купюр на задние сиденья, когда мы добрались до парка Модена. «Высади меня на углу. Дальше пешком пойду. У меня нервы не выдерживают». Я выскочил, захлопнул дверцу и проводил взглядом Кадиллак. Машина пронзительно, взвизгнув шинами, помчалась по Цаунергассе. Я двинулся следом на Сталин-плац, потом вниз по Гасхаус-штрассе, обратно к себе в отель. «Да, насыщенное», — выдалось утро, но, казалось, день у меня только начинался. Я подкрепился легким ланчем и поднялся в свой номер отдохнуть перед встречей с Верой Мессман в банке. Только я успел лечь, как в дверь тихонько постучали. Не сомневаясь, что это горничная, я, поднявшись, открыл. Мужчину, стоявшего за дверью, я узнал, видел его на похоронах. На минутку я подумал, что придется выслушать еще одну порцию обвинений, как я посмел навлечь бесчестие на глубоко уважаемую семью Груин. Но гость почтительно сдернув шляпу, молчал, прижав ее к груди и крепко вцепившись в поля. — Да? — спросил я. — В чем дело? —